но ресницы ее слипаются. Спать, спать! Димка ощупью добирается до кровати и, не раздеваясь, валится на нее, как сноб. Под окном, тихонько всхрапывая, пасется Прима. В раскрытую дверь осторожно заглядывают две собаки и, убедившись, что кроме спящей Динки в комнате никого нет, широко зевая, укладывается неподалеку от хозяйки. Глава 13. Поиски. Динка выходит из дома очень рано. Она боится, что утром придет Ефим и, заметив ее сборы, скажет: «А куди то ты собралась? Нема чего тебе ездить в город. Сиди дома, мамы нет, Лени нет, значит, слухайся меня». Без мамы и Лени Ефим всегда чувствует на себе ответственность за девчаток и строго опекает их. С Мышкой он еще церемонится, а с Динкой обращается как с дочкой. Кстати, своих детей у него нет. «Вот он и отыгрывается на мне», — сердито думает Динка, уныло плетясь по лесу. «Еще целых 2 часа можно было поспать, так нет, вставай, иди неизвестно куда так рано». Солнце еще только поднимается. На траве лежит ночная роса. Деревья и то еще не совсем проснулись. «Шу-шу-шу», — перешептывается между собой. И птицы еще не хлопочут около своих гнезд. На дороге прибита пыль, не видно свежей колеи. Динке хочется спать. Она идет с закрытыми глазами, натыкаясь на кусты и деревья. На руке ее болтаются сцепленные ремешками сандалии. Прошлогоднее платье с выленившими голубыми горошками цепляется за кусты и, обрызганная росой, липнет голым коленком. «Если завалиться тут где-нибудь и поспать еще часочек», вздыхает Динка. Но в лесу легко заспаться. Она знает это по собственному опыту. Нет уж, ехать так ехать. Только как соваться такому разморенному человеку в город, да еще на такое трудное дело, как поиски? Ведь искать Иоську — это все равно, что искать иголку в куче мусора. И некому мне помочь, с обидой думает Динка. Ведь это одни разговоры, что надо советоваться со старшими. А где у меня старший? Мамы нет, Лёни нет. Мышку нельзя волновать. Остается один хохолок. Если бы вчера послать ему телеграмму с одним волшебным словом «Емшан», он, конечно, явился бы даже ночью. А с утра хохолок работает в арсенале вместе со своим отцом. Ему не так-то просто уйти с работы. Да и чем бы он помог, если бы даже ушел? Ничем. Наоборот, он мог бы все испортить. Ведь если придется шнырять между босяками на базаре, то тут каждый может и обругать, и толкнуть. А хохолок сейчас же вступится, схватит за шиворот. Нет, нет, он совсем не умеет вести себя с босяками, особенно если хочет что-то узнать от них. Ведь тут нужно ловить каждое слово и перемигивание. А толкнет кто-нибудь, наплевать, и обругает, наплевать. Никто же не скажет запросто, где Иоська. Нет уж, на все самое трудное я всегда иду одна. Так уж мне, видно, на роду написано. На дачной станции мало народу. Динка влезает в поезд и мрачно садится у окна. Теперь уже нечего спать, надо обдумать, что и как делать. Мама говорит, что Динка создает свои дела сама. Конечно, сама. Кто же мне создаст мои дела? А вот как делать, чтобы их не было? Ну, предположим, я не пошла бы в хату Якова и не увидела Катрю, и не давала бы обещания найти Иоську. Что от этого изменилось бы? Ничего. Потому что я и без этого обещания поехала бы его искать. Значит, чего же я создаю? Ничего не создаю. Дела вокруг человека создаются сами. Какой человек, такие у него и дела. А у свиньи вообще никаких дел нет. Валяйся хоть целый день на брюхе, да наращивай сало. Но что об этом думать? Надо думать, куда идти первым долгом. Поезд уже подходил к вокзалу, когда Динка твердо решила обойти в этот день все базары